Глава 38. Утро после приема выдалось пасмурным. Серые облака нависли над городом плотной пеленой, придавая улицам Элшемера почти призрачный вид. Я стояла у высокого стрельчатого окна в гостиной, рассеянно наблюдая, как мелкий дождь превращает мостовую в потускневшее зеркало, и пыталась собраться с мыслями. Вчерашний взгляд Эдгарда, тот момент внезапного осознания в его глазах, преследовал меня на протяжении всего вечера и ночи, не давая покоя. «Доброе утро!» — неожиданно громко раздавшийся в гнетущей тишине хриплый голос мужчины заставил меня вздрогнуть. Я медленно обернулась, чувствуя, как сердце пропускает удар, а пальцы невольно сжимают мягкие складки утреннего платья. Эдгард стоял в дверном проеме, прислонившись к косяку, словно ему требовалась опора. Мужчина был бледен и встрёпан, с темными тенями под покрасневшими глазами, будто не сомкнул их всю ночь. Безупречно завязанный обычно шейный платок съехал на бок, а жилет был застегнут криво. В его руках поблескивал хрустальный бокал, судя по терпкому аромату, разносившемуся по комнате, с бренди. «Немного рановато для этого, не находите?» — заметила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри все сжималось от тревожного предчувствия. «Самое время», — насмешливо проронил мужчина, сделав большой глоток янтарной жидкости. Его пальцы заметно дрожали, и несколько капель бренди скатились по стеклу бокала, особенно когда выясняется ваше интересное положение. «Эдгард...» Мое сердце пропустило удар от того, как холодно прозвучало последнее слово. «Не отрицайте», — оборвал меня мужчина, шагнув в комнату. Половицы тихо скрипнули под его нетвердой поступью. «Я вчера все понял. Ваше недомогание, головокружение. Сколько?» «Пятый месяц», — тихо ответила, невольно прижимая руку к животу. Тонкая ткань утреннего платья уже не могла скрыть едва заметную округлость. «И отец знает?» — голос Эдгарда предательски дрогнул, а в глазах промелькнуло что-то похожее на боль. «Да», — выдохнула я, чувствуя, как тяжело дается даже это короткое слово. «Потрясающе!» — горько рассмеялся мужчина, и этот смех больше походил на рыдание. «Просто потрясающе! И давно вы это спланировали?» «Спланировала?» Ошеломленно переспросила, чувствуя, как внутри меня поднимается волна праведного гнева. «Вы думаете, я специально подстроила ту ночь в доме мадам Розмари, когда вас, пьяного в стельку, привел ваш друг?» «О чем вы говорите?» — с недоумением проронил Эдгард, потрясенно застыв с бокалом у губ. «О той ночи, когда меня опоили каким-то зельем, а вы были столь пьяны, что...» Я сглотнула комок в горле, на мгновение переводя взгляд к окну, не в силах смотреть ему в глаза. «Вы правда ничего не помните?» «Я...» Мужчина нахмурился. Глубокая морщина прорезала его лоб, пока он силился пробиться сквозь туман воспоминаний. «Тот вечер в доме Джеймса он предложил выпить за сделку, а потом...» Его зрачки расширились от внезапного осознания. «Боже мой!» Бокал выскользнул из его рук и с оглушающим звоном разбился о паркет. Остатки хрусталя разлетелись сверкающими брызгами, отражая тусклый свет пасмурного утра. Янтарная жидкость медленно растекалась между темными досками пола, впитываясь в щели. Терпкий запах бренди заполнил комнату, смешиваясь с тонкими ароматами эфирных масел из курильницы на камине, создавая странный букет, от которого слегка кружилась голова. «Теперь понимаете?» — устало спросила, чувствуя, как накатывает опустошение. «Я тоже не хотела этого, но случилось то, что случилось. Господи, и все это время вы...» Не договорил мужчина, поднимая на меня взгляд, полный такой неприкрытой боли и раскаяния, что у меня перехватило дыхание. «Почему не сказали раньше? А вы бы поверили?» Горько усмехнулась, в горле снова встал предательский комок. «Вы же были свято уверены, что я охочусь за состоянием вашего отца?» «Отец!» Его голос дрогнул, в нем смешались вина и недоверие. Он потому и взял вас в дом из-за ребенка? Нет, он узнал намного позже, ответила, вновь отворачиваясь к окну, где серые тучи сгустились еще сильнее, грозя обрушиться на землю настоящим ливнем. И знаете, повел себя куда благороднее. На мгновение в комнате повисла тяжелая тишина, густая и осязаемая, как предгрозовой воздух. Ее нарушал лишь монотонный стук дождя по стеклам, да далекий приглушенный звон церковных колоколов, доносящийся с городской площади. Где-то в доме скрипнула половица, и этот звук показался неожиданно громким в напряженной атмосфере комнаты. «Что нам теперь делать?» — наконец заговорил Эдвард. Его хриплый голос разрушил хрупкое безмолвие. Он стоял, сжимая резную спинку кресла так, что старое дерево тихо поскрипывало под его пальцами. «Нам?» — переспросила, чувствуя, как сердце болезненно сжимается в груди от этого простого слова. Оно прозвучало так неожиданно мягко в его устах, что на глаза снова навернулись слезы. «Не стоит чувствовать себя обязанным. Я справлюсь». «Справитесь?» Мужчина резко обернулся, и в его глазах я увидела решимость, смешанную с отчаянием. «Это мой ребенок. Вы думаете, я смогу просто...» «Эдгард?» — не дал договорить ему месье Арчи, появляясь в дверях. Его проницательные серые глаза быстро оценили ситуацию. Разбитый бокал, растрепанный вид сына, мое бледное лицо. «Что происходит?» Я слышал звон разбитого стекла. «Все в порядке, отец», — глухо ответил Эдгард. «Мы просто разговариваем». «О чем же?» Старик неспешно прошел в комнату, опираясь на свою любимую трость темного дерева с серебряным набалдашником. «О правде», — коротко бросил Эдгард, выпрямляясь во весь рост. В утреннем свете их сходство проступило особенно явно. Та же гордая осанка, тот же упрямый подбородок — о том, что я стану отцом. «Значит, ты наконец понял», — удовлетворенно протянул месье Арчи, медленно опускаясь в кресло. «И давно ты знал?» «Достаточно, чтобы убедиться. Эмилия достойна нашего доверия и защиты», — спокойно ответил старик, поглаживая серебряный набалдашник трости большим пальцем. «Защиты?» Эдгард снова горько усмехнулся, проводя дрожащей рукой по взъерошенным волосам. «От таких, как я? От тех, кто использовал тебя, сын», — сказал месье Арчи. Его обычно добродушное лицо стало непривычно суровым, глубокие морщины прорезались у рта, а в глазах появился стальной блеск, который я никогда раньше не видела. Я навел справки. Джеймс Фостер известен своими сомнительными развлечениями. «Ты думаешь...» — Эдгард побледнел еще сильнее, осознавая весь ужас ситуации. «Заведение мадам Роузмари давно пора было закрыть», — сердито объявил старик, а его пальцы еще крепче сжали на балдашник трости. «Я уже предпринял необходимые шаги. Такое не должно оставаться безнаказанным». «Что ты имеешь в виду?» Городской совет получил весьма убедительное доказательство того, что там происходит. В том числе, старик многозначительно посмотрел на сына, прищурив глаза, отчего морщины в их уголках стали глубже. Свидетельство о подмешивании сомнительных веществ в напитки гостей. Через неделю это место закроют. А Джеймс? «О!» — протянул месье Арчи, холодно улыбнувшись. «Мистеру Фостеру придется срочно покинуть город, если он, конечно, не хочет объясняться с властями относительно некоторых деликатных вопросов». «Отец, я должен был понять раньше. Я думаю, нам всем нужно успокоиться и обсудить это, как подобает семье». Прервал его старик и, бросив выразительный взгляд на осколки бокала, поблескивающие в лужице пролитого алкоголя, добавил: «За чашкой чая, а не бренди с утра». Я почувствовала, как на глаза снова наворачиваются предательские слезы от накопившейся усталости, от напряжения последних месяцев, от того, как просто и естественно месье Арчи произнес слово «семья». «Простите», — пробормотала я, делая неуверенный шаг к двери. но ноги вдруг стали ватными, а воздух в комнате удивительно густым и тяжелым. «Мне нужно...» Договорить я не успела. В глазах внезапно потемнело, комната закружилась, и я начала оседать на пол. Последнее, что почувствовала, — крепкие руки Эдгарда, подхватившие меня, его теплое дыхание возле моего виска и его испуганный, полный тревоги голос, в котором больше не было ни следа прежней горечи. «Эмилия!»